потешки. Тепловоз идет по рельсам, сотрясается земля, а за ним идут вагоны, а в вагоне сижу я. Попугай зеленый чистил клюв точеный. Вдруг, как крикнет, кот пришел, да чего же он смешон. Вышли мы на улицу, смотрим, плачет курица. Разбежались все цыплята, нет за домом, нет на грядке. Не позволит рыбке рак съесть на завтрак кавардак. Кавардак он создавал, хоть и сам осточком мал. Иголка, кольни скорее волка. Он спрятался за елку и хочет зайку съесть. А тот бежит по тропке, малюсенький и робкий, тонюсенький и робкий, испуганный он весь. Висит стручок, блестит бочок, горох отменный вырос. Молчит стручок, и я молчок, сорвал его и вынес. Я нашел в ручье монетку, ей, наверное, 300 лет. Поменялся на конфетку, съел, конфеты больше нет. Лисонька-лисичка, волку-сестричка, собаке-кума, а рысь говорит, брысь. Пестрое яичко охраняла птичка, как увидела собаку, тут же к ней полезла в драку. Пес был добрый, отошел, он же на прогулку шел. Мне хотелось бы иметь дома обезьянку. Буду я ее жалеть, угощу баранкой, подарю свои коньки, свитер дам с футболкой. Только где ее купить? Здесь у нас, на Волге. Мальчишки читали книжки, девчонки плели тесьму. Сестренки они и братишки, не скучно здесь никому. Заноза сидела в ладошке, лизнула ладошку кошка, и вышла она из ладошки. Спасибо за это, кошки. Трех глупых мышат посадили в ушат. Мыться они ни за что не хотят. Мама мышат прибежала, чтобы их не мыли, копеечку дала. Запасает белка осень, ягоды, грибочки. Лягушонок летом сидит на зеленой кочке. Зимой все замерзает, а весной все тает. Вы мне не поверили, а в природе так бывает. Я леплю из пластилина генерала, командира. Вышел ростом выше всех, ждет его большой успех. Чем порадуешь меня? Я куплю тебе коня. Не хочу, давай корову, буду сильным и здоровым.